Глава третья. Раздав последние указания, я выдохнула. «Все? Я точно все сделала? Ничего не упустила?» Даже спустя полгода я все еще не могу привыкнуть, что обязана следить буквально за всем, что происходит в доме. Раньше, читая книги или смотря фильмы похожей эпохи с прислугой и титулами, я думала, как же прекрасно, когда у тебя есть прислуга. Я ошибалась. Прислуга – это не удобство, а необходимость. Конечно, для таких больших домов, как этот. Но чем больше персонала, тем выше ответственность, тем жестче надо быть. Впервые выйдя из спальни, я испугалась. Не того, что очутилась в другом мире. С этим смирилась за ту неделю, что провела в постели. Я испугалась ответственности, когда поняла, чего могу лишиться. Денег? Крыша над головой? О, нет. Я могу лишиться головы или свободы. За действия своих людей, за нарушение королевских указов, за многое. В этом мире знать не особо жалеют. Казнить или сослать, а передать титул земли более достойному лорду. Вот и все решение проблемы. От высшей знати требовали. Образование, преданность, уверенное владение землями. Лорд земель должен иметь твердый характер и такую же твердую руку. Не боясь и не мешкая встать на защиту своей земли. Взять в руки хлыст, если прислуга распоясалась. Отдать приказ о казни, если того требует королевский свод указов. Лордов обучают управлению с детства, в то время как юных леди учат присматривать за служанками и слушаться мужа. Надо ли говорить, что в королевстве процветает патриархат? И чем выше титул, тем сильнее это проявляется. Простые люди слов-то таких не знают. Не разделяя обязанности, трудятся вместе рука об руку. Это позволяет им не только выжить, но и вырастить потомство, которое через несколько лет также будет работать на благо семьи. Я же графиня, леди, но с преимуществом. Родители Виктории хотели дать дочери не только общее образование, но и понимание, как управлять обширными землями, чтобы она была помощью и поддержкой будущему мужу. И в случае чего смогла справиться самостоятельно. Собственно, так и вышло. «Ах, Виктория, дорогая! Эта ночь была просто прекрасна!» — раздался мелодичный голос свекрови. Вдовствующая графиня перехватила меня у лестницы, неспешно спускаясь вниз. В элегантном платье с высокой идеальной прической. Так и не скажешь, что она только недавно проснулась. «Я рада, что вам прекрасно спалось», — улыбнулась я. «Милая, а вот ты выглядишь не очень хорошо». Женщина подошла ближе и покачала головой. «Какие круги под глазами! Виктория, тебе срочно нужен хороший макияж!» «Мне нужен сон», — рассмеялась. «Сон очень важен, девочка. Очень. Но неужели ты прямо сейчас пойдешь в покой? Это недопустимо для леди!» Свекровь была шокирована моим заявлением. «Я это как-нибудь переживу», — усмехнулась я. «Приятного дня». Моя свекровь – та самая классическая леди, украшение дома, не более. Расскажи я ей о пожаре, она лишь покачает головой в притворном ужасе. Леди не должны волновать такие глупости, как пропитание, урожай, налоги, простолюдины. Если я ей скажу про сына, то, возможно, у нее внезапно разболится голова. Вежливо извинившись, настоящая леди уйдет в покой с высоко поднятой головой. И только за закрытыми дверьми спальни она позволит себе эмоции. Я леди не являюсь, так что периодически жестко нарушаю правила этикета. К тому же меня это даже не особо волнует. Править железной рукой и одновременно думать, не вылезла ли прядь волос из прически и не сместилась ли тиара? Нет, не хочу. Так что я с чистой совестью отправилась спать, потому что через несколько часов отправляться осматривать разрушения, и мне надо принимать какие-то решения. Аннушка помогла расстегнуть корсет на платье и распустила мне волосы. Женщина смотрела со страхом и жалостью, ведь возраст и долгие годы службы в замке позволяли ей верно оценить происходящее. Она видела, что милорд уже давно не занят графством. Видела, как я часами сижу, склонившись над бумагами. Видела, что миледи не просто приложение к этому дому. И поэтому сейчас Аннушка молчит. Расстилает кровати, взбивает подушки, закрывает оконные рамы и задергивает портьеры. Именно поэтому она просит стражу никого ко мне не пускать, не тревожить. А я проваливаюсь в сон моментально, едва касаясь подушки. И сплю крепко, без сновидений, каким-то шестым чувством понимая, что совсем скоро опять надо будет вставать. Когда Аннушка трогает меня за плечо, я резко распахиваю глаза. Слабость ужасная. Чувствуется недосып, но я упрямо поднимаюсь с кровати и иду в уборную, чтобы хотя бы холодной водой привести себя в чувство. Быстрый обед и чашка крепкого кофе немного взбодрили. Но как только я собралась выходить из-за стола, как в двери по... «Ваше сиятельство, к вам вдовствующая графиня, ее сиятельство Дельмар». «Пустите», — хрипло отозвалась, гадая, что понадобилось свекрови. «Вообще у нее есть небольшое поместье на юге королевства, но жить там графиня не хочет. Странно ей жить среди южной знати, более раскованной и свободной». «Ах, Виктория, почему ты сразу не сказала, что Верден при смерти?» Женщина прошлась по комнате и упала в кресло, театрально прислоняя тыльную сторону ладони ко лбу. «Когда я ложилась отдыхать, его жизни ничего не угрожало», — удивилась я. «Так что же приключилось за пару часов?» «Сын заявил, что ты вероломно лишила его последней радости», — с претензией заявила графиня, выпрямляясь и гневно глядя на меня. «Для женщины запретить что-то своему мужу просто недопустимо». «Девок или выпивки?» Спокойно поинтересовалась, наливая себе еще кофе, раз уйти прямо сейчас не получится. «Виктория, ну ты же леди!» — поморщилась графиня. «Девок? Разве можно так говорить? Но... Ах, о чем я?» «О девках и выпивке», — насмешливо напомнила я, читая эту нереализованную актрису как открытую книгу. «Так что там, Вер?» «Он же твой муж! Ты не можешь запрещать ему выпить бокал вина?» «У Вердена сильные боли, а лекарь отказывается давать настойку, снимающую боль». «Значит, мой муж уже выпил настойку, и пока ему нельзя пить еще». Пожала я плечами, подумав, что вообще не давала бы ему обезболивающее. «Пусть мучается, заодно подумает, стоит ли так напиваться». «Но бокал вина позволил бы ему...» «Так, стоп!» Я хлопнула ладонью по столу и строго посмотрела на графиню. «Нельзя снадобья смешивать с алкоголем». К тому же его беспробудные пьянки могут привести к ужасающим последствиям. Так что да, пока милорд не может взять бразды правления в свои руки, я сама буду управлять замком, в том числе и винным погребом. «Ты жестока», — нахмурившись, женщина покачала головой. «Что стало с тобой, Виктория?» «Была милая, улыбчивая девушка. А потом... молитва эти, молчаливость. После болезни в тебя словно демон вселился». «Злая стала, строгая. Что с тобой?» «Со мной все в порядке», — криво ухмыльнулась я, надеясь, что правду никто и никогда не узнает. «А вот вам, вероятно, скучно». «Скучно», — вздохнула женщина. «Виктория, может, устроим бал?» У меня чуть кофе носом не пошел. «Бал? Серьезно? Сейчас, когда Верт лежит с серьезными ожогами и переломами, когда в деревне пострадали люди, когда мы понесли колоссальные убытки, она предлагает закатить бал? Что в голове у этой женщины? Ах да, красивое приложение к мужу». «Вы же понимаете, что сейчас не совсем то время», — медленно заговорила я. «Многие знатные семьи в округе заняты. Скоро сбор налога, уборка урожая. Но через 3 месяца у Его Величества день рождения. К сожалению, мы не сможем присутствовать. Сами понимаете, Верден болен, а я... Я тоже неважно себя чувствую. Может, вы поздравите Его Величество от нашего имени? Бал в столице? Во дворце Его Величества?» В глазах женщины зажегся огонек. «Ох, но как же? Пока я доберусь до столицы, пока мне подготовят наряд, это же... Мне необходимо срочно выезжать! Виктория, дорогая, как же я все успею?» «Вы справитесь, ведь пропустить королевский бал — это кощунство!» Широко улыбнулась я. «Кстати, я сейчас отправляюсь в поля с капитаном, так что прикажу ему подготовить сопровождение для вас». «Ох, тогда мне не стоит задерживаться, совершенно не стоит», — забормотала вдовствующая графиня и поторопилась на выход. Откинувшись на спинку кресла, я с улыбкой смотрела ей вслед. Не скажу, что свекровь мне как-то мешала. Нет, она просто жила, периодически требуя развлечений или обновления гардероба. Но мне не хотелось, чтобы графиня видела, что происходит с ее сыном. Несмотря на весь инфантилизм, она действительно любит Вердена. Иногда во вред ему, как сегодня. Я поморщилась, вспоминая причину, по которой вдовствующая графиня меня навестила. Вина я его лишила. Паршивец. С силой опустив чашку в блюдце, я резко поднялась и двинулась на выход. Несмотря на то, что до покоев графа прилично идти, Я даже не заметила это расстояние. Вошла в покой, чуть ли не пинком распахивая дверь. «Ты должна была дождаться разрешения, прежде чем войти», — сварливо прокряхтел Верт, что-то пряча под подушку. Подойдя ближе, резко отпихнула мужа и вытащила бутыль, которую он безуспешно пытался спрятать. «Откуда это?» — со злости спросила, с отвращением выливая вино в ночной горшок. «Разве я должен тебе докладывать?» — раздраженно спросил Верт, нервно подергиваясь. «Ты моя жена! Ты обязана мне повиноваться! А ведешь себя так, словно я твой раб! Ты запретила слугам приносить мне то, что я хочу! Как ты посмела?» «Посмела, потому что я сейчас управляю землями. И я бы хотела, чтобы так оно и оставалось. Ты в своем уме, Верт? Если король прознает про твои деяния, он мигом вышибет нас не только из замка, но и из королевства. А то и еще хуже, обвинит в предательстве. Ты еще не все мозги пропил? Надо напоминать, как наказывают предателей короны». «Боишься?» — зло усмехнулся муж. «Сначала за душу боялась, колени протирала у алтаря. А что же изменилось, Ви? Душу отмолила, теперь за тело бренное переживаешь, за шкурку свою». «За дочь я переживаю», — огрызнулась я. «И за матушку твою непутевую. Забыл о них? Или не знаешь, что казнят всех членов семьи? Я не оскорбляю честь своего короля. Выпиваю? Да. И что в этом такого? Ты не слышала о кровавой охоте Велераса? Не слышала об оргиях Серика? И ничего». И Велерас, и Серик учиняли непотребства еще до вступления на трон Георга II. К тому же тщательно скрывали свои деяния. Факты мы узнали уже после их кончины. А до этого ни малейшей тени на их рот не было кинуто. Они не поджигали поля, словив белую горячку, не пили с нищими по тавернам, не спали с сомнительными женщинами у всех на виду. В отличие от тебя. Ты позоришь не только меня, не только свою дочь, но и титул. «Не трожь Кларису», — поморщился Верт. «Она хорошая женщина, добрая и понимающая, не то что ты». «Эта добрая и понимающая трепалась о вашей связи на каждом углу, показывая украшения, которые ты ей подарил. В том числе и мои украшения, которые имеет право носить только графиня». «Какого демона, Вердан? Это так ты решил меня унизить?» — прокричала я, а после выдохнула. «Впрочем, забудь о Кларисе, ее ты больше не увидишь». «Ты ее убила?» Верт побледнел, испугался, но вскоре его взгляд стал равнодушным, потухшим. «Я ни капли не удивлен. И меня убьешь, чтобы в полной мере насладиться властью. Ты же именно этого хотела всегда, да?» «Поэтому и отвергла меня, как только узнала о беременности». «Зачем, Ви? Что тебе не хватало? Я любил тебя. Я бы никогда тебя не обидел. Зачем ты так поступила со мной, Ви?» «Если бы я желала тебе зла, то приказала бы перенести сюда весь погреб. Привела бы всех по тоскух округе. Но я не хочу твоей смерти. Смирись, я причиняю добро, как могу», — глухо проговорила я. Отвернулась к окну, желая скрыть эмоции, проступившие на лице. «Я не виновата в том, как вела себя настоящая Виктория. Я не виновата, что хороший человек оказался слабым, сломался. Я не виновата. Но ничего не могу поделать со снедающим чувством вины. Иррациональным, нелогичным, но жрущим меня изнутри. Мне жаль, что я не стал для тебя тем самым», — с болью в голосе произнес Вердан. «Ви, прости меня. Ты юна и невероятно красива, с богатым приданым, умна. Ты выйдешь замуж за хорошего человека, не оглядываясь на титул будущего мужа. Вдовам разрешено выходить замуж за неравного». «Ты говоришь так, словно прощаешься со мной», — усмехнулась я, смахивая слезы. «Да брось, Верт. Ноги заживут, ожоги тоже». «Заживут», — усмехнулся Верт. «Конечно, заживут». «Не слушай меня, Ви. Не надо. Побудешь со мной еще немного. Ты садись на край постели. Не бойся, я не буду тебя трогать. Дай просто полюбоваться на тебя. И не ругайся, ладно? Не могу я не пить, Ви. Душа огнем горит. Вот тут горит». Мужчина прижал кулак к груди. Я подошла к кровати и присела на край. Взяла Верда за руку, улыбнулась. По-доброму, без злости. «Все будет хорошо, Верд. Все наладится. Просто надо немного потерпеть. Потерпи ради меня и Эмми, хорошо?» Я лгала, несмотря на то, что я помню, каким был граф пару лет назад. Несмотря на то, что Вердан в принципе хороший человек. Я не могла представить себя в постели с ним. И даже желание завести еще одного ребенка не могло вынудить меня лечь с мужем. Впрочем, о каких детях может идти речь? Не хочу рисковать здоровьем потенциального малыша, сделав его отцом пьяницу. Мою ложь Верден чувствовал. Смотрел на меня, как на дитя неразумное, верящее в волшебство. Улыбался и качал головой, сжимая мою руку. Осторожно, боясь причинить боль. «Мне надо ехать», — тихо сообщила я, забирая свою руку и поднимаясь на ноги. «Но я приду после». Внул муж и улыбнулся. «Не думал, что, чтобы добиться твоего внимания, мне надо упасть на дно». «Выплывай, оттолкнись одна. Тебе есть ради кого жить». Выйдя из покоев Верда, я прислонилась спиной к холодной стене. Не верю, что Верд справится. Но ведь полгода — довольно большой срок, зависимость должна ослабнуть. Если бы дело было только в зависимости. Верден сломлен, а я совершенно не знаю, как ему помочь, как поддержать. И смогу ли заниматься еще и этим?